Так, тут вопрос. Брат, могли бы вы сделать наставление мусульманам в отношении произошедших терактов в Таразе? Когда один нечестивец убил сначала нескольких людей, а потом подло подорвал себя и двух полицейских, когда они уже его схватили. Альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва сахби ва саллям. Хочется сказать, что то, что произошло в Таразе, и до этого в Актюбинске, до этого в Атырау, Мангыстау, Балхаше. Вообще то, что происходит в последнее время, является большим преступлением, которому нет никакого оправдания. Преступлением против ислама с той стороны, что эти люди, и этот человек в частности в Таразе, своими действиями навредил исламу и мусульманам. Также это является преступлением против людей с той стороны, что была пролита человеческая кровь. Лишены жизни несколько человек. Был засеян страх в сердца мирных граждан. Жены были лишены мужей. Дети были лишены отцов. И один Аллах знает, кто за этим стоит. Какие силы за этим стоят, один Аллах знает. Может, какие-то подобные шиитам, которые известны в истории своими интригами подобными. Может, кто-то с Запада, из тех, кому не дает покоя спокойная обстановка в нашем государстве. Рост экономики и распространение ислама в нем. Как это было в Афганистане и Кавказе. А может кто-то еще, но кто бы за этим не стоял, подобные действия, то есть действия исполнителей, являются нечестием и выходками заблудшей секты хариджиты. И поэтому хотелось бы обратиться к гражданам, к людям, которые обвиняют после подобных событий ислам, что ислам это безгрешная религия. Но мусульмане не безгрешны. Как мы уже говорили в одном из прошлых наших выступлений о том, что если какой-то казахстанец где-то натворит что-то, выходящее за рамки разумного, будет несправедливым в этом обвинять всех казахстанцев. Также и в этом вопросе. Из-за поступка неадекватных каких-то мусульман нельзя говорить, что виноват весь ислам. Также хотелось бы сказать, еще раз повториться о нашей позиции к хариджитам, к хавариджам, к тем, кто делает подобные действия. Мы сторонники Ахли Сунна Аль-Джамаа, и вообще Ахли Сунна Аль-Джамаа единогласны, убеждены в том, что хавариджи являются представителями заблудшего течения, которые принесли нововведение в религию и раскололи единство мусульман. И они хавариджи, и чтобы быть хавариджами, не обязательно, чтобы они называли себя хавариджами. Даже если они говорят, мы не хавариджи, их действия указывают на то, что они хавариджи. И даже, братья, среди ученых есть разногласия по поводу этих людей. Вообще они являются верующими или нет? И были среди ученых, имамов, такие, кто считал вот этих вот людей кафирами, не мусульманами, как об этом говорил имам Аль-Бухари, Абу-Бакр Аль-Араби, имам Ас-Субки Аль-Куртуби. Они считали неверующими этих людей по той причине, что они сделали дозволенными то, что запретил Аллах. Убийство, грабеж, воровство, пролитие крови. Валиязубилля. И также они опираются на хадисы, в которых сказано, что эти люди вылетят из религии. Другая же группа, большинство ученых, сказали о том, что все-таки эти люди являются мусульманами, но заблудшими. И как я уже сказал, чтобы быть хариджитом, не обязательно себя называть, говорить, что я из хариджитов. Нет, достаточно признаков хариджитов, чтобы человеки были, чтобы он стал хариджитом, даже если он отказывается от того, что он хариджит. И поэтому хотелось бы перечислить некоторые признаки этих людей. Во-первых, знаете, эти люди обвиняют неверие мусульман за совершение больших грехов. Это является одним из самых отличительных признаков хавариджи. Во-вторых, они обвиняют неверие мусульман, которые не согласны с ними, считая дозволенным их имущество и жизнь. И мы это видели, примером тому было очень многие люди на Кавказе, которые видели, что некоторые из призывающих недовольны, не согласны с ними, считали дозволенным их убийство. И как в наше время мы это тоже видим со стороны представителей этой заблудшей группировки, которая себя называет «Солдаты халифат». Они также считают дозволенными жизнь тех людей, кто с ними не согласен. Валиязубилля, да обережет нас Всевышний Аллах Субханаталя от подобных псов ада, как их назвал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Эти люди, которые сейчас в Афганистане называют себя солдатами халифата, назвали свою группу Захиром Бейбарсом. Захир Бейбарс не причастен к ним. Захир Бейбарс был правителем, был полководцем, а не как вот эти вот, извините меня, крысы, которые прячутся где-то и потом совершают теракты, прячась где-то, скрываясь где-то, проводя какие-то операции. Захир Бейбарс никогда подобного ничего не делал. Захир Бейбарс был героем. Захир Бейбарс открывал, в открытую воевал на уровне государства, а не так, как делают эти люди. Также из признаков хавариджи, то, что они дозволяют восстание против законного правителя мусульман. Также из признаков хавариджи, что они выискивают грехи правителей и публично их порочат, побуждая народ к анархии. И примером тому является оппозиция. То есть, чтобы быть хариджитом, не обязательно бороду, там, как они говорят, вот хавариджи бородатые, там еще баранжатые или какие там еще. Нет, вон сколько у нас немолящихся хавариджи есть. Кто уразу не держит, кто бороду не носит, кто платок не носит. Вот посмотрите все вот эти сайты оппозиционные. Все это из признаков хавариджи, валия зубилля. Также из признаков хавариджи то, что у них хорошее мнение о себе и плохое о других. Также из признаков хавариджи, что они считают хорошим то, что в действительности не является таковым. И называют землю, на которой проживают мусульмане, землей неверных. Даже в наше время есть те, кто называет Мекку и Медину священной эти земли, куда люди совершают хадж, землей неверующих, валия зубильна. Также из особенностей хавариджи то, что они молодые, неразумные. И поэтому посмотрите на эти группировки. Посмотрите на тех, кто проводит все подобные операции. Все они молодые. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о них сказал в хадисе, молодые в годах, бестолковые в умах. Также из признаков хавариджи они прикрываются благородными призывами и возвышенными лозунгами. Говорят, мы исправляем порицаемое. Говорят, мы делаем джихад. Хоть эти слова, валиязу билля, поэтому даже когда в средствах массовой информации идет слово джихадисты, это неправильно, они не имеют отношения к джихаду. Джихад в исламе это совсем другое. А то, что делают эти люди, это просто-напросто террор. Это просто-напросто беспредел. Также из признаков хавариджи, они порочат и обвиняют в неверии ученых. Потому что ученые являются теми, кто указывает на их истинное лицо. Также из признаков хавариджи то, что среди них вообще нет ученых. Также из признаков хавариджи, что они считают дозволенным совершение терактов. И признаков очень много, но ограничимся на этих основных, чтобы люди знали, если в ком-то увидят подобное, что эти люди хавариджи. Также вопрос очень важный, связанный с происходящим. То, что, к большому сожалению, мы до сих пор слышим от некоторых мусульман, у нас здесь в Казахстане или других республик, сожаление в адрес этих нечестицев, которые очерняют нашу религию, занимаясь терроризмом и убивая невинных людей. И мало этого, некоторые из верующих, зная этих преступников, укрывают их. Знаете, братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах проклял того, кто скрывает преступника. «Лян Аллаху ман ава мухдисан». Аллах проклял того, кто скрывает преступника. И это то, что говорит вам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А я знаю, многие из вас живут не по шариату, а многие из вас живут по тагутским уличным тюремным законам, которые гласят о том, что брата сдавать нельзя, какое бы преступление он ни затеял. И вот теперь посмотрите, кто судит теперь по законам Аллаха, кто не судит по законам Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приказал убивать хавариджи, а мы их защищаем. Мы говорим, ну как можно брата сдать только за то, что он меня кафиром считает или нечто подобное, валиязубилля. Да это все страсти, это касается, пока вас не касается, а когда вашего ребенка взорвут, вы начнете говорить совсем по-другому. Да бережет нас Всевышний Аллах субхана таля от зла этих людей и от заблуждений. Куда мы катимся? Как можно надеяться на милость Аллаха, если Он проклинает нас? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах проклял того, кто скрывает преступника. Я призываю всех мусульман объединиться против этих псов из огня, как их назвал, как назвал хавариджи пророк, саллаллаху алейхи, помогая представителям власти в борьбе против них. Потому что они вредят нам. Мы же в большей мере страдаем от них. Еще несколько взрывов, и посмотрите, это приведет к тому, что у вас проблемы не с властями, о мусульмане будут, у вас проблемы с народом будут, и вы будете обращаться к властям, чтобы власти вас от простого народа защищали. Потому что народ не разбирается, народу как преподносят, так они и говорят. Сколько у вас сейчас проблем? Разве все эти проблемы не из-за хавариджи? Разве ваши проблемы на работе из-за вашей религии? Ваши проблемы из-за вашей бороды? Ваши проблемы из-за платка? Разве все это не является плодами действия этих хавариджи? Не зря посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, приказал их убивать. Так как никто на земле не сеет столько зла, как сеют эти люди. Поэтому то, что было совершено в Таразе, это великое преступление. Преступление против ислама, преступление против человечества. Мы, мусульмане, не должны никогда допускать ничего подобного.